Вот есть такая книжка, просто, когда вы немного хоть в чем-то разбираетесь и очищаетесь, тогда вас начинает интересовать совсем другое, если вы очистились. Но если вы не очистились, вас никогда это интересовать не будет. Я бы мог вам сейчас в Бхагавад-гите это все прочитать. Мог бы вам прочитать в Шримад-Бхагаватам, мог бы прочитать это в Махабхарате. Я могу в любом фильме, в любом стихотворении, в любой поэзии вытащить то, вот я вам сказки рассказываю, то, все, и вы все время удивляетесь. Вы же все это тоже знали. Но кому открывается? И почему? Вы думаете, я сам вот такой по себе? Нет. Меня учили. Меня учили люди, которые любили. Меня научили только те, кто меня любил. И поэтому они научили меня что? Любить. Они не учили меня, как стать богатым, главным или кем-то. Сначала они учили меня совести, чести, достоинству и порядочности. Они не учили меня ни пить, ни курить. Нет. Никогда. Они не учили меня не воровать или воровать. Не этому они меня учили. Они учили меня совести. Совести. И поскольку отец мой боялся, что, вы помните, да, люди многие боялись, как бы всегда все это не расценили религией, у нас же атеизм был. И поэтому даже Кришна говорит, что нужно отца почитать. Тогда у вас будет отечество. И только на почве отечества развивается сыновность. И поэтому веды говорят, что даже женщины в детстве под защитой отца, мужа или брата, старшего сына, старший, тот, кто понял это. Поэтому назывался старшина, но не по возрасту. А кто же такие были старшины? А? Кто же они были, эти Исаулы, эти Уланы? Кто же они были? Исаулы, Уланы, старшины, атаманы и батьки. Кто же они были? Только человека назначали уланом, старшиной, кто умел что? Люди чести, которые позаботятся обо всех. Они позаботятся обо всех. И поскольку была орда многонациональная, с разными уровнями, одни поклонялись духам, другие предкам, третьи поклонялись полубогам, тотемам, священным деревьям, всему остальному, не было никакой розни, ни религиозной, ни верования, ничего, ни национальной. Рознь была и основана была на чести, на достоинствах. Была большая земля, они любили не свой край, а любили землю. Они любили землю, они любили солнце. Они любили не свои березки, а они любили деревья, реки, поля, горы, леса. За широкими морями, за высокими горами, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. Так вот, вы тоже очень многое читаете, тут что-то кто-то что-то из себя изображает. Я хотел вот для мужчин, может быть, и для девушек прочитать, кто такие мужчины, о чем говорится здесь, о чем говорилось в русской культуре, в культурах других народов. Самурай. Самурай. Кто же такие самураи? Самурая переводится «слуга». Часто я вижу, что люди служат. По крайней мере, никто не распакует даже такой элементарной вещи, где Прабхупада говорит. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны, и преданно служат. Однако они даже не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения. Не вернутся назад домой к Богу. И они говорят, 10 оскорблений, мы не будем слушать. Почему вы то оскорбляете или все? Потому что все запаковалось в разные условности. Условности. Формы. Формализмом все пропитано. Там говорится, ни в коем случае нельзя критиковать человека, который посвятил свою жизнь распространению славы святого имени. Не своей славы, а когда человек постигает славу святого имени, он постигает любовь. Любовь. Он понимает, как это важно. Славу. Чтобы постигнуть славу чью-то или кого-то, всем нам придется принять саньяс, а значит, отречься от своей. А слава-то только в любви. Слава носит вишну, а вишня называется в Японии сакура. И поэтому казаки также любили вишню. Вишневый сад, вишневая станица и масло огненное, алит. Алит – это значит сияние. Я так люблю тебя, Всевышний, что сердце трепетно болит. Люди очень много чего соображают в физике, в математике, потому что целая наука этим занималась, как в людях задавить любовь, чтобы они оценивали друг друга по дипломам, по должностям и из похоти. И поэтому каждый раз такой человек становился богатырь, всегда становился проблемой для всех тех, кто чувствовал рядом себя с ним негодяя. И поэтому рядом именно с пандавами кауравы чувствовали себя подонками. И поэтому они завидовали чему угодно. Но рядом с Кришной они себя подонками что? Не ощущают. Поэтому они и Кришне что? И не завидовали. Чего там было? Итак, самурай. Что же это за войны? Итак, люди не понимали, им показывали фильмы самурайские, где какие-то бегали ниндзя. Они даже не знали, кто такие ниндзя, и восхищались ниндзями. Они восхищались ронинами, они восхищались карате, мечами, боевыми искусствами, потому что Запад опасался. Очень сильно опасался. Поэтому никто не понял, кто такие самураи. И что значит самурай. И поэтому, когда вышел фильм «Брат Якудза», никто не понял смысла. Когда вышел фильм «Последний самурай», фильм такой классный, ему не дали ни одной премии, остановили его прокат, и больше актерам не дают никаких ролей. Потому что там показано преимущество самурайской культуры над всеми остальными. Потому что там раскрыли нравственно-моральную и этическую сторону самурайской культуры. То есть культуры. И сразу получилось, что вся западная культура негодяйская, подлая, нечестная, что они все подонки. И когда они смотрели этот фильм, они чувствовали себя кем? Подонками, потому что они видели, что вот так же и мы действуем. Мы думали, что мы великие, а мы оказались подонками. И брат Якудза это показал. И показал этот фильм «Последний самурай». И это же показала миссия Иисуса Христа. Он был последним христианином. Но он оставил хоть кусок совести. И оставил это наследие не в письменах и не в схемах. Не в семинарах, а в притчах. Интересных вещах. Что же или кто такие самураи? Самурай должен прежде всего постоянно помнить днем и ночью, с того утра, когда он берет в руки палочки, чтобы вкусить новогоднюю трапезу, до последней ночи старого года, когда он платит свои долги, что он должен умереть. Вот его главная и высшая деятельность. Если он всегда помнит об этом, он сможет прожить жизнь в соответствии с верностью и сыновней почтительностью, избегнуть мириада зол и несчастий, уберечь себя от болезней и бед и насладиться долгой духовной жизнью. Он будет исключительной личностью, наделенной прекрасными качествами, ибо жизнь мимолетна, подобно капле вечерней росы на траве и инею, и тем более такова жизнь настоящего воина. И если он будет думать, что можно утешать себя мыслью о вечной службе своему господину или о бесконечной преданности родственникам, случится то, что заставит его пренебречь своим долгом перед господином и забыть о верности семье. Но если он живет лишь сегодняшним днем и не думает о дне завтрашнем, так что, стоя перед господином и ожидая его приказаний, он думает об этом как о своем последнем мгновении и шансе улучшить свое сердце, а глядя в лица родственников, он чувствует, что никогда не увидит их, потому что идет совершать служение господину, тогда его чувство долга